Глава 63. Сердце. Часть 4. Темное сердце? Что это? Сон Мин в растерянности посмотрел на себя. Облаченный в магический доспех, он не чувствовал никаких изменений. Резонирующий шум сердцебиения также пропал. Он уже не слышал того, что было пару секунд назад. Однако у него все еще было то странное чувство присутствия чего-то чужеродного внутри груди. Он положил руку на грудь и выровнял дыхание. Он решил открыть окно статуса. Без понятия, что это за темное сердце, но раз прозвучал тот голос, когда появляются новые навыки, он подумал, что он должен суметь проверить его. Все так, как он и думал. Черное сердце. Высшая цель лича – прекрасно. Как и другие навыки, описание было слишком расплывчатым, и это было проблемой. Написано, что это конечная цель Прискана, но какова была его цель? Он вспоминал, что Лич, Прискан, был просто сумасшедшим ученым, который хотел стать женщиной и родить дитя. Господин Ллойд. Он нерешительно позвал Ллойда. Тот попросил его уничтожить сердце, но он нечаянно получил его. Сон Мин счел, что ситуация не из простых, так что окликнул Ллойда. Господин Ллойд? Но ответа не последовало. Сон Мин сразу же подбежал к нему. Ллойд все так же лежал на месте. Сон Мин тут же проверил его пульс. К счастью, он лишь потерял сознание. Его смертельные раны казались уже не такими серьезными. Или точнее, все шло к этому. Сон Мин увидел, как раны Ллойда восстанавливались с заметной скоростью. Зион с другой стороны лежал с широко открытыми глазами, как будто смерть настигла его внезапно. Он вздохнул и потянулся к Зиону. Сон Мин нерешительно закрыл ему глаза и принялся обыскивать его. Он нащупал небольшой мешочек. Сон Мин осторожно вытащил его. И хотя размером он был с ладонь, его рука зашла в мешок по локоть. Шаря в нем, он почувствовал наличие разных предметов и вещей. Сон Мин выбрал один из них и вытащил. «Божественный кулак сотни шагов». Такая надпись виднелась на старой книге. Сердце Сон Мина забилось быстрее. Этот навык был одним из знаменитейших среди искусств Шаолиня, и этим же навыком владел сам Зион. Продолжив поиски, он обнаружил еще несколько книг по боевым искусствам. Сон Мин воскликнул, посмотрев на описание искусства развития Бодхидхармы и искусства движения Архата. Эти искусства были навыками высшего уровня Шаолиня. Имея в наличии аметистовое облако и бестеневой фантом, находка искусств Бодхидхармы и Архата не заставили его потерять рассудок, но отказываться от божественного кулака сотни шагов он бы не посмел. Он считал, что было бы неплохо изучить его на случай, если он вдруг попадет в ситуацию, в которой не сможет воспользоваться копьем. Хотя, вероятно, у меня не будет много времени для того, чтобы изучить его до должного уровня. Но, по крайней мере, он должен суметь применить этот навык в экстренных случаях. И поскольку он не мог их сразу изучить, Сон Мин поместил эти три книги в свой пространственный карман. Затем он продолжил рыться в мешке Зиона. Два деревянных ларца, один из них он уже видел. Эту коробку Зион предлагал Сон Мину в качестве обмена на его присоединение к наемникам Короны. Сглотнув слюну, он открыл коробку. Малая пилюля восстановления, одна из секретных пилюль Шаолиня, лежала внутри. Сон Мин хотел от радости танцевать, но подавил порыв и открыл вторую. По носу ударила волна свежего аромата. Внутри лежала красная пилюля, нескольким больше малой пилюли восстановления. Это была большая пилюля восстановления. Хотя он в глаза не видел ни одной такой пилюли, он не сомневался, что это была именно она. Сон Мин с дрожью в руке закрыл коробочки и поместил их в свой пространственный карман. «Не суди меня строго. Будет лучше, если я возьму их, нежели кто-то другой, верно?» Как бы извинившись перед Зионом, он продолжил шарить по его трупу. К сожалению, кроме пространственного мешка, там больше ничего не было. Сон Мин обыскал остальных наемников и также взял их пространственные мешочки. Забрав все, что ему нужно, он подошел к Ллойду и взвалил его на плечо. Затем стал искать выход из подземелья. Что касается трупов Зиона и остальных, он не был уверен, как с ними поступить. Он планировал взять их тела, используя широкоместный пространственный карман Берна или других наемников, но все сложилось не так, как он ожидал. В отличие от трупа Зиона и мумифицированных наемников, трупы остальных были сильно повреждены из-за сражения с Личем. В конце концов, Сон Мин поднялся по лестнице, неся на плече Ллойда и с трупами Зиона и наемников в пространственной сумке. Было жаль оставлять другие артефакты в подземелье, но с добычей секретных навыков и пилюль Шаолиня это едва ли можно назвать потерей. Когда он вышел на улицу, солнце уже садилось. Поскольку вошли они в подземелье незадолго до полудня, прошло уже не менее 6 часов. Сон Мин вздохнул и посмотрел на Ллойда. Тот все еще был без сознания, но уже ровно дышал. К счастью, поскольку они оставили повозки рядом с подземельем, уйти отсюда не составит труда. Конники были шокированы, видя, что вернулся лишь один Сон Мин с одним телом на плече. Сон Мин объяснил им положение дел, и пока им этого хватило. «Едем обратно в Бихингеру», – проговорил Сон Мин усталым голосом. Хотя он провел в подземелье лишь полдня, он прошел через многое за столь короткое время. Ему казалось, что голова готова вот-вот лопнуть ото всех мыслей, переполнявших его разум. Во время поездки Сон Мин решил записать все то, что узнал в подземелье. Он вытащил из сумки бумагу и перо. «Во мне есть еще что-то помимо искаженной кармы. Ким Джин Хён знает что-то об этом, но сказать не может. Существо, вызванное Личем, отказалось от подношения. Между тем, Муши и Невилл заинтересованы в моей душе. Я не знаю, чем тогда вызванное Личем существо отличалось от этих двух. После моего возвращения в прошлое мне сильно везет, и все как будто само идет в мои руки. В прошлой жизни магическая броня превратила третьесортного наемника в эксперта пикового уровня. В моем случае никаких изменений не последовало. Я получил нечто под названием «Темное сердце», но пока без понятия, что это такое. Ллойд должен был умереть, но я изменил это событие. Он обещал вознаградить, хотя я и не знаю, что получу от него. Все наемники, кроме меня, мертвы. Я добыл секретные техники храма Шаолиня и 2 пилюли восстановления». Сон Мин посмотрел на свои записи. Расписав бурлящие мысли на бумаге, он почувствовал, как его накатило спокойствием. Проблема заключалась в том, что изложение мыслей на бумаге вообще не помогло в плане нахождения ответов на них. «А вообще, имеет ли какое-то отношение к этому камень воскрешения?» Сон Мин нахмурился и впал в раздумья. Когда он взялся за камень воскрешения, ничего особенного не произошло. Он просто недоумевал, что делал камень в таком месте, и спустя какое-то время он умер. Тем не менее, ему повезло, что есть люди, которые могут рассказать ему правду о магической броне и темном сердце. В Бихингеру они прибыли уже ночью. Сон Мин немедля отправился в гильдию наемников, чтобы рассказать им о произошедшей трагедии и показать труп Зиона и наемников в качестве доказательств. «А... гильдмастер? Что с ним случилось?» Вопрос задал наемник средних лет, который заботился о гильдии в отсутствие Берна. Это был наемник С-ранга Джо Янг. Хотя они были знакомы, Сон Мин был не сильно с ним близок. «Он отошел в иной мир». Сон Мин тоже чувствовал горечь относительно смерти Берна. Он хорошо относился к нему. «Не может быть!» «Я расскажу все подробности позже». «Что? Куда это ты собрался? Что может быть важнее этого?» «Лорд Золотой Магической Башни, господин Ллойд, был ранен. Единственная причина, почему я выжил, состоит в том, что появился господин Ллойд и выгнал темного мага. И в процессе этого он получил серьезные ранения». «Лорд Золотой Магической Башни? Это правда?» Джо Янг удивился этой новости. Лорд Золотой Магической Башни занимал более высокое положение, чем глава гильдии в отделении Бихингеру. В первую очередь, магические башни считались особыми даже среди магов. Звание башенного лорда значило, что Ллойд был в десятке лучших относительно навыка и репутации среди всех магических гильдий. Так что ничего удивительного, что эта новость шокировала Джо Янга. «Да, так что сначала я хочу отнести господина Ллойда в гильдию магов». «Ладно. Раз все так, то не буду тебя задерживать». В итоге Джо Янг мог лишь отступить. С печалью во взгляде он посмотрел на труп Зиона, который лежал в повозке. «Подумать только, что глава наемников короны умрет вот так. Даже господин Берн. Сон Мин оставил Джо Янга и вновь набросил Ллойда на плечо. Так как гильдия магов была неподалеку, дорога туда не отняла много времени. Когда Сон Мин достиг пункта назначения, вся гильдия перевернулась с ног на голову. Известие о том, что был ранен лорд Золотой Башни, было достаточно, чтобы растормошить всю гильдию. Хотя была глубокая ночь, маги суетились в поисках способа восстановить Ллойда. Они реагируют слишком остро. Подойдя, проворчала Скарлетт. Сон Мин, прислонившись к стене, слабо кивнул в знак приветствия. Я видел, как все его раны исцелились. Он потерял сознание только из-за того, что потерял магическую энергию. Как только она наполнит его тело, он должен проснуться. Разве это не значит, что нет необходимости исцелять его? Да, но нужно показать ему, что мы сделали все возможное. Только тогда мы сможем сказать ему, мы помогли тебе, когда он проснется. Скарлетт захихикала. Ее отношение показало, что ей, похоже, не нравятся эти башенные лорды. Разве не все маги восхищаются башенными лордами? Чем тут восхищаться? Мне не нравятся эти старые пердуны. Они всегда полны тайны, никогда не берут учеников. И никогда не делятся своими знаниями с другими. Было довольно странно слышать это от Скарлетт, которая позже основала школу Лисир и стала лордом Красной Магической Башни. Хотя люди меняются. Что же заставило ее так резко изменить свое мнение? Ты лучше скажи мне, броня на тебе выглядит красивой. Где ты ее достал? Мне повезло. Я слышала, что все остальные наемники погибли. Тебе действительно повезло. Ты должен быть благодарен. Если бы ты умер, мне бы плохо спалось. Ты волновалась обо мне? Парень, ты такой глупый. Естественно, что смерть знакомого вызовет неприятные ощущения. Проворчала Скарлетт и стукнула Сон Мина по голове. Мне стало интересно, из-за чего подняли такой шум поздней ночью? Сон Мин услышал знакомый голос. Ким Джан Хён, одетый в белую мантию, шел к ним, зевая.